Джин моей жене. Книга первая. В юности начало будущего. Глава первая. Склонившись над туалетным столиком, она всматривалась в обрамленное золотой рамкой зеркало. «Как странно», — размышляла она, — «можно потратить много времени, рассматривая собственное лицо, но так и не познать его до конца. Не менялся лишь нос, он оставался все таким же небольшим и прямым. А все другое, казалось, менялось в зависимости от настроения. Верхняя губа была тонкой, слегка чопорной, а нижняя пухлой и чувственной. Локон, закрывавший ее высокий лоб, был светлым, а остальные волосы, спадавшие на плечи, каштанового цвета. Ее большие широко расставленные голубые глаза светились проницательным взглядом. Сегодня она была счастлива, и поэтому не было той тени, которая иногда проскальзывала в ее взоре. Почувствовав, что за ней наблюдают, она посмотрела в верхний правый угол зеркала и увидела там лицо своей 15-летней сестры Энн. «Для девицы, кокетничающей с парнями, — пропищала Энн, — ты выставляешь на показ, как скажет мама, слишком много бюста». Мэри опустила глаза вниз на свое платье из африканского шелка темно-синего цвета. Она сама задумала его покрой с открытыми плечами и короткими рукавчиками с буфами. Ее редко называли красивой, но многим она казалась очаровательной, и все соглашались, что у нее самые красивые в Лексингтоне плечи, округлые, теплого телесного тона. Она увидела в зеркале, как Энн пытается с раздражением подтянуть вверх свою грудь. «Успокойся, Энн. Зрелость придет когда-то. Постарайся, чтобы этот обед, Мэри, оправдал себя. Мама говорит, что он твой последний, если ты не добьешься предложения от Сэнди». На этот раз уязвленная Мэри обернулась. «Мама такого не говорила». Она возвысила тон от своего обычно ровного, уверенного, а ее гладкие щеки покрылись румянцем, и уже более спокойно продолжала. «Ты, возможно, слышала от мамы, что, как она надеется, во время обеда мне будет сделано предложение. Это одно и то же, не так ли? Только для тебя, Энн». Она подошла к окну, откуда открывался вид на садик позади дома, сарай и лужайку, спускающуюся к ручью у подножья холма. Запад пылал оранжевым закатом, а за городской развилкой реки Элкгорн был виден легкий багрянец полей, благодаря которому округ получил название Блюкграсс. У нее мелькнула мысль, что неловко называть мачеху Бетси Хэмфрис мамой. Затем она стала раздумывать о том, насколько разными могут быть сестры. Замужняя старшая сестра Элизабет, живущая в Спрингфилде в штате Иллинойс, очень похожа на маму, сердечная, радушная, со спокойным характером. Элизабет было 11,5 лет, когда умерла мама. Она взяла на себя заботу о младших, одаривая их своей любовью. Вторая сестра, Фрэнсис, живущая сейчас в Спрингфилде с Элизабет, сдержанная, молчаливая. Ее же собственное лицо — это флюгер, выдающие ее малейшие чувства. А Энн, с которой она живет в одной комнате, умудряется так исказить смысл сказанного кем-нибудь, что это ссорит людей. За дверью послышались неспешные тяжелые шаги. Матушка Салли открыла дверь. Волосы этой крупной грузной негритянки были туго стянуты назад от низкого лба, на ее лице блистал белизной ряд нижних зубов, верхние все выпали. Бабушка Паркер подарила ее Элизе Паркер тот, как свадебный презент. Салли вырастила Мэри и ее сестер, и во многом помогала их матери. Старая негритянка одобрительно покачала головой, увидев платье Мэри с лифом, стянутым в талии и с пышным кринолином. Скромная и не кричащая, как изрек бы дьявол, выкрасив в зеленый цвет свой хвост. «Рада, матушка Салли, что тебе нравится мое новое платье. Не надеть ли жемчуг, который привез мне отец из Нью-Орлеана? Твоя истинная любовь пришла, детка. Знаю, ты хотела, чтобы я тебе это сказала. Жаль, что он в летах, иначе уже сегодня сделал бы предложение». Мэри рассмеялась. 8 лет назад, когда ей было 12, отец купил ей белого пони. Через несколько дней она проскакала галопом 1,5 мили от своего дома на Мейн-стрит к дому Генри Клея в Эшленде. Клей обедал с важными политическими персонами перед поездкой в Конгресс в Вашингтон. Но он извинился и вышел из-за стола на веранду. «Взгляните на моего пони, мистер Клей. Отец купил его у бродячих артистов, оказавшихся на мели. Пони такой же одухотворенный, как и его наездница». Он снял ее с седла, сказав: «Ты успела как раз к обеду». Ее посадили между Клеем и Джоном Криттенденом, спикером Палаты представителей штата Кентукки, красивым мужчиной с темно-серыми глазами, орлиным носом и скульптурной головой. Она выслушала яростные нападки на президента Эндрю Джексона, узурпировавшего исполнительную власть, за его высокомерное отношение к Верховному суду и за ослабление им законодательной власти путем многократного применения вето. Эндрю Джексон, 1767-1845 годы. Седьмой президент США, 1829-1837. Здесь и далее примечание переводчика. Она была подготовлена к таким дискуссиям. Отец часто сажал ее за обеденный стол во время десерта, когда принимал Клея и других друзей-политиков. Во время паузы в беседе она воскликнула: «Мистер Клей, мой папа сказал, что вы будете следующим президентом Соединенных Штатов. Я хотел бы поехать в Вашингтон и жить в Белом доме». Клей улыбнулся. «Хорошо. Если я стану президентом, то надеюсь увидеть Мэри Тодд своим первым гостем». Она поклонилась, как бы принимая приглашение. «Я просила моего отца стать президентом, но он ответил, что отдает предпочтение вам. Мой отец странный, мистер Клей. Я не думаю, что он хочет быть президентом». Сидевшие за столом расхохотались, лишь Клей оставался серьезным. Она посмотрела на него и сказала: «Если вы не женаты, мистер Клей, я постараюсь вырасти». Застегнув на шее ожерелье из мелкого жемчуга, она легко сбежала по застеленной ковром лестнице и вышла на дорожку, посыпанную гравием. Она остановилась под платаном, откуда могла видеть гостей, находившихся в павильоне. Генри Клей был в центре внимания. Около него стояли сенатор от Кентукки Криттенден, молодой Ричард Менифи, представляющий Лексингтон в Конгрессе, и ее отец Роберт Тодд. Тодду стукнуло 48 лет. Он был привлекательным мужчиной, практически лишенным, к сожалению, шеи. Круглая голова сидела как бы на плечах. Его длинные темные волосы свисали на уши. На нем был приталенный пиджак из тонкой шерсти, белые полотняные брюки, заправленные в ботинки, и гофрированная сорочка со стоячим воротником. Обладая ровным характером, он лишь иногда позволял себе вспышки гнева. Он слыл заядлым модником в округе, человеком, понимающим толк в тканях и драгоценностях. Мэри унаследовала целиком его темперамент и вкусы. Однако между ними всегда была близость, несмотря на то, что схожие характеры нередко расходятся. Заметив Мэри под платаном, он тихо позвал ее. «Дорогая Мэри, иди сюда и поздоровайся со старыми друзьями». Быстрым шагом она прошла остальную часть дорожки и на какой-то момент оказалась в жестких объятиях Клея, чмокнувшего ее в обе щеки. «Ну, мисс Мэри, как приятно вас видеть!» — искренне воскликнул он. «С каждым моим приездом из Вашингтона вы выглядите все прекраснее. Вы все еще ждете меня?» «Да, я все еще жду», — ответила она с озорной искоркой в глазах, — «вашего избрания президентом». Она села в кругу мужчин, игравших важную роль в жизни ее отца и ее собственной здесь, в Лексингтоне, прислушивалась к каждому слову Клея. Его голос мог бы сокрушить горы, но для нее он был необычно приятным и трогательным. Рассматривая его редеющие рыжеватые волосы, неправильной формы костлявое лицо, чрезмерно большой рот, подбородок с ямкой, проницательные серо-голубые глаза и долговязую тощую фигуру, она подумала о его сходстве с извечным врагом Эндрю Джексоном, который, по ее мнению, несправедливо не допускал Генри Клея в Белый дом. Ричард Менефи подсел к ней на скамью. Она не встречалась с ним с тех пор, как разочаровалась в нем на конвенте вигов в Харрисбурге, где речь шла о кандидатуре ее отца на пост вице-губернатора, а Менефи выступил с предложением не выдвигать Роберта Тодда. Конвент вигов. Конвент или съезд партии проводится с целью выдвижения кандидатов на выборные должности и утверждения политической платформы партии. «Вы еще не простили меня, Мэри?» — спросил он, приятно растягивая слова. «Знаете, я ведь это сделал по просьбе вашего отца. Вам не следовало бы слушаться его». В ее голосе звучали нотки давнего гнева. Отец обнял ее за талию и сказал сухим, но ласковым тоном. «Трудно тебе со мной, Мэри, верно?» Да, иногда ей было трудно понять отца. Сын одного из шести основателей Лексингтона. Он закончил Трансильванский университет, преуспевал в латинском и греческом языках, логике и истории, был отмечен почестями. В возрасте 20 лет он получил лицензию адвоката и считался одним из наиболее способных в Лексингтоне. Однако он не заботился о юридической практике, которая, по мнению его дочери, должна была бы быть такой интересной. Он предпочел стать владельцем бакалейного магазина в городе, фабрик по производству мешковины в округе и президентом Лексингтонского банка Кентукки, накапливая средства для новых предприятий, и не демонстрировал блестящий интеллект, который так нравился ей в Клее и Криттендене. Дворецкий Тодда прошествовал по дорожке, неся на серебряном подносе то, что составляет содержимое прохладительного мятного напитка. Пока он выжимал на стенке серебряного кубка благоухающий сок мяты, мужчины углубились в бурную дискуссию о предстоящем осенью конвенте партии вигов и о вероятных кандидатах на пост президента Даниэле Уэбстере, генерале Уинфилде Скотте и Уильяме Генри Гаррисоне. Мэри наблюдала, как дворецкий Нельсон вытащил и отбросил выжатые листья мяты, наполнил стаканы кусочками льда, а затем налил выдержанные местные виски, созревавшие в дубовых бочонках Тодда. Она подумала, что три упомянутые кандидатуры быстро отпадут, и будет одобрена кандидатура Генри Клея. Разве не он лидер партии вигов, ее мозг и душа? Нельсон размешивал сахар в охлажденной содовой воде. Прозрачную искрящуюся смесь он распределил по стаканам и на каждое положил свежую веточку мяты. Клей сделал глоток и воскликнул. «Несомненно, старина Нельсон делает лучший мятный напиток в Кентукки. Мы должны взять его в Белый дом». Она вспыхнула от удовольствия, услышав из уст Клея слово «мы». Это подразумевало, что Роберт Тодд займет важный пост в администрации. Политика была его призванием. Он служил клерком 21 год в Палате представителей Кентукки, а его дом в Лексингтоне был неофициальный штаб-квартирой партии Вигов. Однако он всегда довольствовался ролью управляющего, не стремясь получить официальную должность. «Генри Клей все это поменяет», — подумала Мэри. «Мы переедем в Вашингтон, снимем роскошный дом, нас будет посещать изысканное общество».